Глава 33. I hate you. I love you. Эйми. Всего лишь. Неделя, да? Повторяю его слова себе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую, мать ее, секунду. И это ни хрена не всего лишь. Это охренеть сколько. Почти неделя прошла, а его нет. Просто нет. Нигде. Улетел на все четыре стороны, как я и просила. Какая я дура. Какая же идиотка. Жалею о каждом своем слове. А жалеет ли он о своем решении? Наверное, нет. Наверное, обижен. Потому что ни одного СМС за эти дни не написал. Ни одного звонка. Позволил нам расстаться, да? Идиот. Но я не могу без него. И мне так жаль, что я оскорбила любовь его родителей. Это ужасно. Его мама умерла, и его отец заменил ему обоих родителей. У Кристофера другие взгляды на семью, потому что она у него была. А у меня были лишь несколько хороших лет. Действительно хороших лет, пока приемный отец не умер. И решение Кэтлин выйти замуж во второй раз осквернило понимание семьи в моей голове вновь. Наверное, осквернила. Я уже ни в чем не уверена. Я и раньше не знала, что такое любовь, а теперь тем более не знаю. Она ужасающе наркотическая. Она до безумия всепоглощающая. Она до границ и за ними. Вот такая она. И каждый по-своему понимает. Единственное, что объединяет всех влюбленных, выхода нет. Из любви нет выхода. Чувствует ли Кэтлин по отношению к Брайану то же самое, а он к ней? Кристофер Бейкер верит в их любовь, верит в любовь своих родителей. И все это абсолютно совместимо для него. А для меня все так сложно. А он просто не понимает, ничего не знает обо мне и даже не подозревает, как сложно мне это объяснить. Как сложно рассказать ему о том, что я всегда была никому не нужной. Что не было любви в детдоме, воспитатели не родители, а дети там не братья и сестры. В том месте ты живешь в постоянной борьбе, чтобы урвать хоть что-то от этой жизни, не зная, надо ли оно тебе, не понимая, чего ты действительно хочешь. Просто следуешь системе, выстроенной годами. Не выбиваешься, чтобы не было хуже. И все, и это самое ужасное. Ведь ты вырастаешь, покидаешь детдом, начинается новая жизнь. А ты все такой же, все по той же системе, и все так же не знаешь, чего хочешь. Просто играешь роль нормальной. И я урвала свой кусочек счастья Кристофера Бейкера. И я знала, что после не окажусь на первом месте. Другая бы поняла, да? Услышала бы его, да? Нашла бы компромисс. А я не знаю, что такое компромисс. Я и думать-то толком не могу, потому что срабатывают лишь детдомовские инстинкты. И от всего происходящего я просто зарываюсь вглубь себя, в свое одиночество. И меня как будто бы тоже нигде нет. Настоящий меня. Но какая бы я ни была, не хотела его обидеть. Не хотела расставаться. Не хотела быть такой сукой по отношению к его воспоминаниям. Мне жаль. Особенно жаль, что не получается без него, и не хочется без него, и ничего не стоят ни мои слова, ни мои поступки, когда я вся в нем. Выхода из Кристофера Бейкера, как и из любви, нет. А он, похоже, нашел. Наверное, это последняя капля для него была, да? Потому что я пялюсь на страницу в Тиндере. Несколько дней назад я создала новый профиль, подписалась своим именем и поставила свою фотку. Немного заполнила информацию о себе, а после послала лайк Церберу. Немного дурацкое решение, возможно, но так придумала. Хотела показать, что я готова открыться. Попробовала сделать первый шаг, хотя сама же убежала на 10. Он был в сети сегодня, а значит, видел мою реакцию. Но я не получила ответа. Ответная реакция пришла бы, если бы он тоже поставил мне лайк. Невзаимно. Вот так вот. Невзаимно. В пустоте. Это дизлайк от Цербера. Просто смахнул меня с экрана. Истеричку и идиотку. жалкую и глупую, неправильную. Найдет получше, ведь ты сама с ним рассталась. Ненавижу. Как же он мог? Обещал ведь никогда не оставлять. Обещал всегда скучать. И любить, Боже, просто любить. Мне так нужна его любовь. Звучит жалко, да? Но он все, что я когда-либо хотела. Вот такого хотела. Теперь понимаю. Когда уже привязалась. Возможно, даже в липучку превратилась, потому что не знаю, как отстать от него. Не знаю, как не целовать его, как не ругаться с ним, как не любить его. Не знаю. Все во мне полюбило его. I hate you. Отправлено. Я отправила. Теперь рыдаю. Зачем он влюбил меня в себя? Почему сразу не отстал? Зачем так жестоко со мной? Ненавижу. Ненавижу. И так люблю, что очень сильно ненавижу. Кристофер. Может, все-таки будешь? Дерек указывает на стакан виски. Нет, отрезаю. Завтра финальный заплыв. Уже жалею, что разрешил этим двоим прилететь на соревнования. Они каждый вечер тянут меня в бар на первом этаже нашего отеля. Напиваются, а я смотрю на них. Пить мне, конечно же, сейчас ни в коем случае нельзя. Но я не жалею. Алкоголь бессилен против ее этого «I hate you». А я тебя так люблю, малышка. Ты такая глупая у меня. «Дек, отвали уже от него. Ты за кого болеть вообще прилетел?» — хмыкает Том. «Ладно, ладно, просто он такой кислый», — закатывает глаза Дек. «Еще бы, все мысли о ней. Расстаться со мной вздумала. Очень наивно, Эйми Фрай. Я меньше, чем через 2 дня вернусь, и все же отшлепаю тебя, девочка, за то, что теряю очки. Все заплывы о тебе, как и все пожары о тебе. Я не сконцентрированный. Завтра мне нужно сильно уйти вперед, чтобы заработать победу. А я вперед только с ней могу. Без нее не могу. Но все сложно, слишком сложно. А она даже не пытается идти на компромиссы. Только хуже делает. Лезет в запрещенные темы. Не думает, что говорит. Заставляет злиться на нее. А я просто хочу любить ее. Но она не понимает, что вся эта поездка не против нас. Все это для нас. Мне отец ничего не приказывал. Мы долго с ним разговаривали, очень честно. И я сказал, что люблю ее. Что осознаю, насколько все в неподходящее время произошло. Но любовь ведь не выбирает время, и не выбирает место, и не выбирает, как этому случиться. Просто случается, и выхода нет. Брайан Бейкер понял меня. Конечно же, понял, потому что и с ним случилось такое. Дважды. Так сложилось. Увы или к счастью. И пускай жизнь непредсказуема, но я знаю точно, что мне хватит и одного раза. Одной любви с ней мне будет достаточно. Это даже много. Это даже тот самый переизбыток, о котором я мечтал. Я долгие годы видел отца, то, как он не может забыть маму, как видит только ее, которой уже нет, и потому не видит больше никого. И пускай это больно, пускай не этого я втайне желал для него, но я видел это и понимал, вот она, любовь какая. Когда не хочешь и не можешь, когда не существует других, сколько бы времени ни прошло, когда время – ничто на фоне вашей любви, когда это чувство не заканчивается. Никогда. Возможно, именно это уже и происходит со мной. Если бы эта малышка только позволила нам пережить это все. От нее лишь немного компромиссов нужно, а я буду бороться за двоих. Я же это так не оставлю. Именно поэтому я и сказал отцу, что я принял его выбор, а теперь он должен принять мой. И Брайану Бейкеру несложно принять мой выбор. Просто сложны обстоятельства, заложниками которых оказалась вся наша семья. И пока что нужно так, отвлечь внимание журналистов, а дальше опять сложно. «Что там, Крис, не писала?» – спрашивает Том, спершись на барную стойку. «Да, друзья в курсе, они тоже видели слухи. И пускай я должен лгать всем остальным, им не стал. Все же друзья. Мы очень разные, но все же друзья. И все же они здесь, когда нужны. Как умеют», — выдыхаю. Лучше бы не писала. Констатирую, делаю глоток воды. Она передумает, успокаивающе отвечает друг. Она поймет, что виноват не ты, а эта херва статья. Хотелось бы, чтобы поняла. Хотелось бы, чтобы увидела. Я делаю, что могу. И мне тоже тяжело от того, что я не могу дать такой необходимой уверенности, какого-то простого решения. Дерек, может, хватит бухать? Планируешь проспать завтрашний заплыв? Том хлопает парню по плечу. Друг залпом допивает стакан виски и поворачивается ко мне. Цербер, я должен сказать. Блять, ты убьешь меня, друг. Он проводит ладонями по лицу. За что? Без энтузиазма уточняю, даже не глядя на него. Я пару недель назад познакомился с одной красоткой, ну и, сам понимаешь, хотел оприходовать ее. Так и знал, что речь пойдет о фигне какой-то. Я был пьян, Крис, и не знал, что она журналистка. Узнал уже после. Что? Резко поворачиваю голову к нему. Что он только что сказал? Она, в общем, ломалась, строптивая детка. И мы шутили. Она придумала игру. За каждую компрометирующую информацию она снимала одну вещь себя. А я пипец как завелся. Ближе к делу, Дерк. Рычу я, потому что мне не нравится, куда ведет этот разговор. Он что? Она обо мне вопросы в основном задавала, а потом о тебе спросила. Я сглатываю нервно. Когда на ней только одни трусики остались, понимаешь? Что ты ей сказал? Я сжимаю стакан в напряжении. Крис, я просто пошутил. Я же не знал, что твой отец идет в мэры, и тогда еще не знал о вас с Эйми. Просто подумал, что это будет хороший компромат. Ведь только ради такого она согласилась снять трусики. Что ты ей сказал? Я на грани. Меня уже трясет изнутри. Пришлось выдумать, и я выдумал. Дерек смело выдерживает мой взгляд. Я сказал, что у тебя отношения с сестрой. Том переворачивает стакан с виски и ругается на весь бар. Я притягиваю Дерека за горло к своему лицу. Что ты нахуй сказал ей? Трясу друга с такой силой, что все в зале перепуганно пялятся на нас. Друг, прости, я думал, это просто игра, понимаешь? Я не знал, что она журналистка, и не знал, что вот так вот может быть. Я... Ты полный идиот, Дерек, рычу на него. Ты такой ебаный пиздец моей жизни устроил. Я бы никогда, если бы знал, я бы... Надеюсь, ты отлично потрахался, друг. Я отбрасываю его и иду прочь. Все мог предположить, но не такое. Спасибо, блядь, Дерек. Казалось, что большим придурком ты уже быть не можешь. Ошибся. Эйми. Жду тебя возле дома. Нужно поговорить. Сообщение от Робин. Удивляюсь, но утираю слезы. Накидываю шубу прямо на пижаму и иду к ней. Волочу ноги в угах, расталкивая снег. Девушка сидит на капоте своей машины и ждет меня. «Зачем приехала?» – спрашиваю достаточно прохладно. «Потому что в школе ты меня игнорируешь, и этот разговор не для лишних ушей», – Робин отвечает сухо, обижена все-таки. «В чем дело?» – складываю руки на груди. Вместо ответа она протягивает мне свой телефон со входящим сообщением. «Том, это друг Криса?» – уточняю. Девушка кивает. «Вы общаетесь?» – удивляюсь. «Да, иногда», – она отводит взгляд. «Хм». Ладно, опускаю взгляд в ее телефон и читаю. Получается правду. И сообщение узнаю, что друзья моего брата сейчас с ним. И что самое главное узнаю, что это Дерек по дурости слил информацию о нас, а не Робин. Блин. Отдаю подруге телефон. Смотрим друг на друга. «Прости». Получается сухо, но не потому, что мне все равно. Просто я измучена и устала от всего. Сил на эмоции уже просто нет. «Не прощаю», — фыркает многозначительно Робин. «Что ж, я не удивлена. Заслужила». Молчу и кутаюсь в шубу сильнее. Холодно. Без нее не согреться. «Ему тоже хреново, Эйми», — вдруг говорит девушка. «Ком в горле появляется. Правда?» «Позвонил бы. Ты же рассталась с ним», — поднимает брови Робин. «Говоришь, иногда общаетесь с Томасом?» — дарю ей подозрительный взгляд. Слишком уж много и она, и он знает, как для иногда. Лети к нему, заявляет подруга. Что? Зачем? Почти не дышу. Потому что с тобой сложно, Эйми. Ты уже говорила. Но лишь через искренность с тобой легко. Покажи ему, что он нужен тебе, вопреки своей сложности. Не дай ему подумать обратное. Но ведь он позволяет себе. Эйми, лети к нему, настаивает Робин. Я впиваюсь пальцами в шубу. Конечно, я хочу к нему. И очень хочу оказаться там, где до нас дела нет. Но... Родители не позволят. Конечно, если ты скажешь им правду. Солги, подмигивает девушка. Скажи, что соскучилась по Нью-Йорку и хочешь провести выходные с подругой. С тобой? А у тебя есть другая подруга? Фыркает. Ауч, вот это уже было обидно. Хмурюсь. Мне тоже было обидно, напоминает Робби. Да, знаю. Прости, повторяю. Прощу, если полетишь. Лукаво улыбается. Шантаж, улыбаюсь в ответ. Приходится, закатывает глаза. Так мы договорились? Закусываю губу. План, конечно, отличный. Я увижу его, и я, знаете, я все ему скажу. Нет, я ему все расскажу, почему я такая и почему не могу без него. Покажу, что я тоже готова исправлять ошибки и бороться. Мне лишь надо научиться идти на эти чертовы компромиссы. Но научиться я могу только рядом с ним. Летим, раз ты так хочешь. Фальшивый сарказм. Замечательно, ведь я уже купила билеты, радостно сообщает Робин. И почему я не удивлена? Улыбаюсь подруге, чувствуя, что в уголках глаз скапливается счастливая влага. Она правда настоящая подруга, и я не знаю, что бы без нее делала. Кажется, в самом раздражающем городе мира я встретила самых важных людей, и теперь я знаю, что не могу потерять их, не хочу потерять их. Возвращаюсь домой, чтобы собрать свои вещи, и пишу Церберу сообщение. I love you.